и операция пойдет благополучно, вы будете абсолютно здоровым парнем. Понимаете? Абсолютно. Правда, операция сложная и рискованная. Вы можете и умереть. Можете. Но я предполагаю, что все будет хорошо. Решайте. Вот как, пожалуй, ему следовало поступить.